Иные спорили. «Это уже второй случай за неделю, Шагрон. И снова убийство. Такое впечатление, что вы, извини, положили на договор», — говорил неизвестный мне Светлый. Темный маг невольно взглянул на мертвеца. «Мы не можем уследить за всеми, вы это прекрасно знаете», — буркнул он, причем ни вины, ни сожаления в его голосе я не уловил. «Но вы обязались предупредить всех темных о чистой неделе. Это ваш шеф официально обещал». «Мы предупредили». «Спасибо!» — Светлый картинно поаплодировал. «Результат впечатляет. Повторяю, мы, сотрудники ночного дозора, официально просим содействия. Вызывай шефа». «Шефа сейчас нет в Москве», — угрюмо ответил маг. «И ваш шеф, между прочим, это тоже прекрасно знает, так что мог бы не уполномачивать вас на требования о содействии». «То есть», — с легкой угрозой в голосе справился Городецкий, — «от содействия вы отказываетесь?» Темный несколько поспешнее, чем требовалось, замотал головой. «Почему отказываемся?» «Нет, не отказываемся. Просто я не понимаю, чем мы можем помочь». Светлые, казалось, преисполнились праведного гнева. Снова встрял незнакомый мне маг. «То есть как чем помочь? Шлюха-оборотень отрывает яйца клиенту, между прочим, неинициированному иному, и благополучно удирает? Кто лучше знает вашу бесчисленную шваль, вы или мы?» «Иногда мне кажется, что вы», — огрызнулся темный и взглянул на девушку. «Если помнишь разговор в седьмом небе, когда инквизитора и вот его», — он кивнул на Городецкого, — «ловили». Темный помолчал, словно раздумывая. «Скорее всего, оборотень, и не зарегистрировано. И, скорее всего, клиент раззадорился и... ну так сформулируем. Захотел чего-то неприемлемого даже для шлюхи. Ну вот результат». «Шагрон, это дело не спишешь на человеческих ментов, потому что убила она его в сумеречном облике. Все, тут замешаны дозоры. Говори прямо, вы будете проводить расследование или вынудите нас этим заняться? И учти, просто потянуть время даже не надейся. Нам нужны субботние вампиры и эта кошка на трибунале, причем еще до ближайших выходных. Требования понятны?» Сухощавый паренек-маг давил на Шагрона, качал права. И делал это с явным удовольствием иного, нечасто занимающегося разборками. И давил, похоже, обоснованно. «Уродские похотливые кошки!» — пробурчал вдруг чешуйчатый. «Дуры безмозглые, суки!» «Заткнись!» — холодно предложила девушка Светлая. «Гекон переросток». «Ну да, она же тоже кошка, пусть и Светлая». «Тигренок, спокойно!» — обернулся к ней Городецкий. И снова темному. «Вам понятны наши требования?» И тут я вернулся на первый слой сумрака. Назвать следующие секунды немой сценой значит ничего не сказать. «Ты?» — выдохнула девушка. «Опять ты?» «Буэнос ночес, господа!» «Простите», — заскочил на огонек. «Антон, Толик!» Звонким и слегка дрожащим от волнения голосом сказала тигренок, по-детски указывая на меня пальцем. «Над жертвой вампира в субботу Андрюшка застал его!» «Этого вот темного с Украины!» На меня неотрывно в упор смотрели все пятеро. «Надеюсь, — сказал я с иронией, — на шлюху-оборотня я похож не больше, чем на спятившего вампира». «Кто ты такой?» — неприязненно спросил темный, тот, которого называли Шагроном. «Маг, коллега. Темный маг. Приезжий». Он попытался меня прощупать, и я почувствовал, что если не взошел еще ступенькой выше... то уж во всяком случае подобрался к ней вплотную. Ничего у него не вышло. Попутно я отметил, что защита у Шагрона не целиком своя, чувствовался каркас работы мага экстракласса. Наверное, пресловутого шефа, отсутствующего в Москве. «Второе убийство, и снова ты, тут как тут», — недоверчиво протянул Толик, тоже делая попытки меня прозондировать. «Вполне безуспешно, что я отметил с некоторым удовольствием». «Мне это не нравится». «Не потрудишься ли объяснить?» Толик действительно выглядел недовольным, но теперь держался корректно. Это меня вполне устраивало. Вот поведение Городецкого внушало опасения. Он явно был в тройке главным и сейчас деловито обдумывал варианты поведения. И вариантов, похоже, было немало. «Потружусь», — легко согласился я. «Я тут гулял неподалеку. Почувствовал, что происходит неладное, ну и пришел. Вдруг...» Чем-нибудь помочь сумею.